«Ох ты ж, мать честная!» Восхищенно раздалась за нашими спинами. «Только бы успеть хоть кому исповедаться, а там уж и помирать не страшно. Такое своими глазами видел Митька!» Не оборачиваясь, опознали мы. «А не пойти ли мне, доброму молодцу, широким шагом в баню?» Задумчиво произнес он, исчезая ровно за миг до того, как бабкина ярость развернула ее на 180 градусов. «Сей момент водичка горячая для мытья подготовлена будет. Вам оно сейчас, ой, как надо!» Проорал он, захлопывая за собой дверь. Хорошо еще догадался запереться изнутри. Моя тихая домохозяйка ломилась туда с кулаками и матюгами, так что мне едва удалось ее оттащить. Хотя, по существу дела, я должен был бы сначала сказать ей спасибо, ведь экспертиза-то прошла удачно. Отматерившись, бабка ушла в дом приводить себя в порядок, а мне, соответственно, выдала направление на помывку. Бледный Митенька охотно, после долгих уговоров и угроз, впустил меня в баньку, 8 раз заставив поклясться всем на свете, что бабуленька-игуленька за моей спиной не прячется и сироту к стене прижатого не обидит. Вся моя форма была сложена в лохань для отдельной стирки, а мне пришлось в очередной раз сдаться на милость своего младшего сотрудника. Парить Митя умел как никто. И тело, и мозги. «Так вот, Никита Иванович, идем, значит, мы сегодня вдоль базару. Ну, сами знаете, время послеобеденное, народец торговые лавочки понемногу сворачивает, только самые упертые все еще покупатели кличут. Бабуленька наша, чтоб ее в аду черти за 3 версты обходили, такой список, чего надо, накатала, на 3 телеги грузи не уместится. Мить!» Тихо попросил я, пока он отвлекся на намыливание огромной мочалки, которую он сам едва удерживал 2 руками. «Ты этим орудием пытки меня насмерть замыть решил? Не усердствуй так уж, как моя Алена и царица. Все еще покупки в дом таскают?» «Не, это вряд ли. Небось, на базаре еще. Кто же их так быстро отпустит?» «В каком смысле?» Напрягся я. «В каком смысле, быстро или отпустит?» Уходя от ответа, вывернулся он и крепко пришлепнул меня горячей мочалкой к мокрой лавке. «Митя, ты что, один в отделение вернулся? А девушки где?» «Ну, на миг призадумался он, одна из них уж точно не девушка, а у другой свадьба скоро, может быть, ох, да что же это я, будет у ней свадьба. Небось, Господь-то милостив. Где Алена?» «Уволю, мерзавца!» — пыхтел я, пытаясь вырваться на волю, но могучая мочалка накрыла меня, как одеяло, почти с головой. А наш старательный умник с абсолютно невозмутимой рожей честно объяснял сложившуюся обстановку. «А я чего? Это государыня-матушка. Храни ее, Николай Угодник все устроила. Ходила, смотрела, спрашивала. Она же обычно в палатах царских сидит. Ей простой базар, поди в диковинку. Вот она, кормилица, возьми да и спроси, а как есть милиция следить за порядок и закон на такой шумной месте?» Я ей объяснил. Дескать, товар проверяем на недовес, недомер, недосол, недоградус крепленности. Ну, а она опять спрашивает, а можно ли ей попробовать? «Конечно, говорю, ведь кто я такой, чтоб самой царице запрещать?» Ну, вот они и того, этого увлеклись. Сквозь зубы простонал я, скорбно постукивая лбом об лавку. «Мам, дорогая!» — перевел меня Митя. «Я только это и успел сказать, когда ей купцы руки крутить начали. Она ведь немчура австрийская в суконной лавке натуральный погром устроила, а уж стеклярусу индийского набила. Небось, горох за год не расплатится». Суду все ясно. Расплачиваться будем мы. Этот, мягких выражений нет, кончились, гад настропалил законопослушную государыню на проверку базарных лавок и в наглую смылся якобы к нам за подмогой. А увидев, что мы тут с бабушкой и без того по уши в птичьем дерьме, просто-напросто забыл про брошенную царицу. Для торговцев она, кстати, царица только когда на троне, а на базаре все равны. И это мой напарник, преданный делу сыска человек, герой, с которым столько пережито... Алена где? Невеста ваша, что ли? Дык она там осталась, а? Чё это людям объясняла, вроде про умственную убогость государыни? Я едва не сломал лбом лавку. Ничего не понимающий Митя убрал мочалкового монстра, поставил меня на ноги и без предупреждения окатил ушатом ледяной воды, а потом горячей. Если я что и хотел сказать, то резко передумал. В голове билась одна мысль. Правильно ли я помню, как надо делать харакири? В дверь бани постучали. Стрельцы доложили о визите возмущенной группы мелких торговцев, только что задержавших на базаре двух подозрительных девиц. Обе упакованы в мешки из-под сельхозпродуктов и надлежащим образом связаны. Я через Митю передал указание занести преступниц в дом, а с торговцами пусть Еремеев разбирается. Сотник пока так и не вернул себе речь, но прекрасно наловчился командовать через старательного Заикина. Пока моей формой занимался домовой, бабка прислала сменную одежду. Нижнюю рубаху, подштанники и стрелецкий кафтан. Да, вид комичный, кто бы спорил, но вариантов нет. Пришлось быстренько забежать в терем в таком виде. Уже у себя наверху я слышал, как внесли два извивающихся мешка, как шумная делегация торгашей орала на Еремеева и с каким блистательным достоинством защищал честь милиции скромный стрелец Федор Заикин. «А подать нам сюда участкового! Пуща он сам нам при всем честном народе ответ держит, по какому такому праву иноземки активно в нашем товаре роются, разборки чинят, наш аршин своим дюймом мерят, не мой что ли? И как, прости господи, таких убогих в милиции держат? Фома Сисилыч, ха-ха! Хаммами не разговаривает, он выше этого. А, ну, раз такой высокой, так пущай сам за все и ответит. Да коли малой торговли, куда ни попадя палки тыкать станут. Кто сказал мым ренты австрийской, что у меня брабанские кружева из Вологды? А докажи сначала, чем мои хуже? Чё он мычит, а ручонками машет? Чё это круглое? Тёплое? И туда и нам надо идти? В каком это смысле? На направление. указывает, ровно пояснил голос стрельца. На пару минут внизу все стихло, видимо, там дружно разгадывали ребус и уточняли маршрут. Нече нам тут головы морочить, мы свои права знаем. Вели сюда участкового подать, а преступниц обеих кнутом бить нещадно. Мало ли, что фарфор менсенский из Дулева, да стекло богемское из гуся хрустального об мою ж башку разбили, так еще и лгали прилюдно, именем светлым царицыным прикрывалися. А это уже сама государственная измена будет. В общем, я тоже не дотерпел, достал из сундука запасную одежду в стиле Иван-царевич Made in Russia и, громко топая сапогами, спустился вниз. Шестеро разновозрастных купчиков уставились на меня с осторожным подозрением. Оно понятно, в парчевом кафтане, в бархатных штанах с люрексом, в софьяновых сапожках ручной работы с бисером и соболей шапки я выглядел по меньшей мере королевичем. «Митька!» «Слушаюсь, Никита Иванович!» Басом раздалось из синей. «Возьми топор для колки дров. Чербачок потолще. Тащи сюда!» — скомандовал я. «Сотник Еремеев, саблю наголо, встать у двери, чтоб ни одна душа отсюда не выпорхнула. Стрелять Заикин, быстро во двор, еще четверых ребят сюда, трупы выносить». Торговцы испуганно переглянулись. Потом, дружно пошептавшись, сложили все кубики воедино. Отделение, милиция, Никита Иванович, одет богато, видать, он и есть участковый. Оба-на! «Не вели казнить, батюшка, сыскной воевода!» «А почему, собственно?» — лениво ответствовал я, по-хозяйски усаживаясь на лавку и демонстративно постукивая пальцами по столу. «И, кстати, мешочки-то развяжите». «С превеликим удовольствием!» — не поняли они, вытаскивая из-за пазухи объемистые кошели. «Расстреляю у ворот за попытку дачи взятки государственному служащему», — ровно пообещал я. Мужики вновь бухнулись на колени, прося сочувствия и помилования. По моему кивку суровый Еремеев, мигом распутав узлы, выпустил на свободу мою невесту и нашу общую царицу. Но если Алена разумно отошла в уголок, потирая синяк на лбу, то Лидия Адольфина разразилась бурной тирадой арийского возмущения. «Их, мах, ойх, кальт, ирдумкопф, идиотин! Чего это она от нас хочет?» — неуверенно вякнул кто-то. Ответить я не успел. В горницу шагнул верный Митька. Гулко бухнул об стол, потом на пол солидную чербачину и, тюкнув в нее топор, радостно спросил: «Пойдет, отец родной! Ой-я-я! Das ist fantastisch!» Царица восторженно вцепилась в рукоять топора. «Ich mach es selbst!» «Как прикажете! Вы у нас матушка грозная царица!» Я пожал плечами. Вошедшие за Митей стрельцы сурово посмотрели на припухших купцов и скорбно сняли шапки. Минуты позже все шестеро мелких торговцев валялись у нас на полу в глубоком обморке. Осознали. «Ну что, молодцы, поруб их всех. Разъяснительную работу проведем позже. А теперь ваша очередь, гражданка Лидия Карповна». «Ви будете сметь меня допрашивать?» комнате все интуитивно пригнулись, кроме моей невесты и меня. Алена зажала рот обеими руками и тихо давилась от хохота, а я привстал, строго посмотрел царице в глаза и твердо сказал: «Вы просили оставить вас на работе в отделении на любых условиях. Свободная штатная единица у нас была только одна – посудомойка. Да, эти купцы-мошенники, и мы с ними боремся. Но на каком законном основании вы вламываетесь к ним с обыском, громите лавки, разбрасываете товар? Кто вам это позволил?» «Дас ист!» – обалдела государыня. «Но я есть царица!» «Цари сидят в царском тереме и собственноручно по чужим амбарам не шастают. Мне стыдно за ваше поведение. Что бы сказал Горох, узнав, что его жена скандалит на весь базар?» Бывшая австрийская принцесса перевела беспомощный взгляд на Еремеева. Фома подмигнул мне и печально вздохнул, словно сожалея о той недостойной сцене, свидетелем которой ему только что пришлось быть. «Митька!» Так тот вообще оторвался по полной программе. Рухнул на пол, положил толстую шею на плаху и зарыдал. «Нет! Мои моченьки, сей позор терпеть! Руби меня первым, государыня-матушка! Верши суд скорый да поспешливай! Ибо чую я местом задним, что мыслишь ты все свои беды мне, сироте, на головушку переложить! Дескать, энто все Митька беспутный! Жену царскую на ревизию базарную подтолкнул, а у самой-то мозги есть. Так уж руби меня без жалости, все одно со стыда великого в самоваре утоплюсь». Моя любимая отдышалась, молча подошла к то краснеющей, то бледнеющей венценосной австриячке, обняла ее, как старшая сестра, отобрала топор и мягко усадила на лавку. Царица придушенно всхлипывала.